Бродили в нем все эти дни, вызревали какие-то неясные пока тревожащие мысли. Покровский себя знал. Ему надо было побыть одному, подумать. Он отправился в лесополосу. За несколько жарких дней заметно подросла трава, окончательно развернулись листья, настоялись запахи. Щетинка другой дальней лесополосы дрожала и виделась смутно. Андрей постелил пальто, сел под деревом, потом и вовсе лег. Раскиньте слегка руки и ноги, закройте глаза, вообразите над собой высокое голубое небо, постарайтесь ни о чем не думать, — вспомнилось ему. Он усмехнулся. А если над тобой и в самом деле высокое голубое небо? Какие уж тут думы. Представьте низкое, пасмурное. Нет, то самое, тревожащее, не выплывало. Андрей перевернулся на живот и, уставясь взглядом в близкую путаницу травинок, принялся перебирать вещи решенные. Писать нельзя, это ясно, иначе Христонину вообще здесь житья не будет. Постараться уговорить в редакции, чтобы дали хотя бы куски из повести и стихи. Написать Ширяеву пусть еще замолвит. Да, Ширяев. Серьезный разговор. Начать метит. Почему это, с внезапным раздражением подумал Покровский, каждый маломальский деятель чуть что норовит затеять серьезный разговор? Масштабы. Если уж решать вопрос, то во всемирном масштабе, если уж спасать, то разом все человечество, или, по крайней мере, половину, а вот одному отдельному человеку помочь нас нету. Но он же переслал повесть. А, все равно. И тут приплел. Деревенские, городские. А у деревенского вон обертка мепробомата валяется у крыльца. И что это такое? 999 городских из 1000, я уверен, не знают. Ну, а ты помог? Приехал как ментор, прочел проповедь. Да и веришь ли ты сам в эту больницу? Может, для самоуспокоения, мол, сделал, что мог? — спросил друг очень давний и почти забытый собеседник. Но Андрей даже отвечать ему не хотел, знал, что стоит лишь начать, и это выльется в бесконечные и бесплодные препирательства. И все-таки, поискав, ответил. Суть не в моей вере, а в его. Главное, чтобы он верил в свой талант, в свои стихи, ради этого в больницу. Стихи, к сожалению, слабые. Тут они не цель, а средство. А интересно, где кончается точное знание о себе гения и начинается неуверенность среднего и малого таланта? Может быть, тот местный великий поэт, что сидит, понурившись на бульваре в областном центре, задумался-то вовсе не о тяжкой народной доле, а о собственной печальной судьбе? И ни чахотка, ни нужда, ни скудость существования гнетут его, а открывшаяся вдруг к концу жизни беспощадная истина, что ошибались сулившие ему блистательную будущность критики, что никакой он не новый Пушкин, что вся его поэзия, изобиловавшая, казалось, свежестью формы, новизной содержания, напоминает однообразный тоскливый звук, и что, наконец, Бог для него оставался всегда чем-то вроде милостивого или немилостивого уездного начальника, а другого, истинного, необходимого настоящему поэту Бога, он так в небесах и не увидел. Не открылась ему гармония бытия. Да, снова пришла Покровскому вчерашняя ночная мысль. Как искупает, если посмотреть теперь на их судьбы, как оправдывает, как преображает все гениальность. И, наверное, у всех у них, у малых и средних, до поры до времени есть хоть какая-нибудь донадежда на это конечное искупление и преображение. А вдруг? Ну а ты? — спросил Андрей. — Не тот давний и несостоятельный собеседник, а просто сам он себя спросил. А ты, если б приступили к тебе сейчас и подали очень большую надежду в придачу к теперешней Ивановой жизни, ты согласился бы? Тут он остановился, слегка изумясь. Так вот, что, оказывается, его тревожило, вот когда снова заговорила. И раз уж всплыло это в нем через столько лет, он постарался честно ответить. Да, было время, когда он не в придачу, не в обмен, а непременным условием поставил бы одиночество. Старый романтический лозунг — уединение, сосредоточенность, мастерство. И теперь Покровский попытался вообразить себя на месте Ивана, примерил все внешние атрибуты его жизни, плюс, разумеется, мастерство, представил и допустил болезни, суд и прочие жизненные неурядицы, и одно только не смог представить. Как бы его семья, его дети жили сами по себе, напротив. Вернее, очень ярко, на миг представил, как они копаются там, в палисадничке. Когда он был молод и одинок, он бы и на одни эти атрибуты, пусть без надежды, втайне все-таки очень надеясь, согласился и еще воскликнул бы с пафосом. Может быть, я потерплю поражение, зато не на обычном, на избранном зато пути. Но сейчас он не то что на большую надежду, и на абсолютную уверенность не согласился бы. Вот так Покровский себе ответил, мимолетно осознав в то же время с какой-то грустью, что никакого такого торга не может быть, и что если бы существовал некто, распределяющий все эти великие и малые способности и надежды, то его, Покровского, при случае и не спросили бы. И вполне могло получиться, что он мыкался бы всю жизнь на избранном пути безо всякой надежды. Наутро подкатил газик. Секретарь выскочил, любезно откинул спинку переднего сиденья и было отступил, давая возможность пройти всем на боковые скамейки. Но под взглядом Андрея что-то уразумел, полез первый. Впереди посадили Ксению Павловну. Доехали быстро. Райцентр за эти дни преобразился, повеселел. На площади и в сквере цвели яблони, улицы просохли, зато появилась пыль. В тубдиспансере к любимому очередь была небольшая. Человека 2-3. Подождали. Вышла девочка на костылях, пошел Иван. Вышел он скоро. — Ну что? — спросила Ксения Павловна. Христонин не отвечал. — Что сказал врач-то? — Что-что? — Каверна, вот что. Левосторонний хронический кавернозный туберкулез. — с раздражением ответил Иван. Некоторое время молчали. — Группу-то тебе дадут теперь? — робко спросила мать. — Гроб мне дадут, а не группу, — мрачно отрезал Христонин. Из кабинета вышел врач. Андрей догадался, что это тот самый Любимов. Почему-то представлял он его маленьким, сухоньким, ворчливым старичком. Но Любимов оказался плотным мужчиной средних лет с круглым, свежим лицом. — Сейчас вам выпишут направление, — обратился он к Ивану. — Поедете в ту больницу. Он посмотрел на Христонина и добавил. — Может быть, там и не каверна. Может быть, остаточные послеоперационные явления. Но, — Любимов развел руками, — типичная каверна. Я 30 лет смотрю больных. — Вот так, — сказал Иван, когда они вышли. Метили в одну, попали в другую. — Сейчас и надо ехать, — озабоченно говорила Ксения Павловна. Пока время не позднее. Никуда я сегодня не поеду, я завтра поеду. А ты домой езжай. Они шли по улице странной какой-то группой. Впереди Иван, за ним, то догоняя его и упрашивая, то отставая снова, Ксения Павловна, сзади всех Покровский. — Я понимаю, я жесток, — оборачивался к матери Христонин. — Но можешь ты хоть на время меня оставить? Ксения Павловна остановилась, подождала Андрея. «Уж вы прикажите ему как-нибудь построже», — зашептала она. «Он вас послушает». Покровский поравнялся с Христониным. «Иван, не дури», — попросил он. «Мать волнуется. Поезжай». «Да и чем раньше начнешь?» «Чего начнешь-то?» — перебил Иван. «Подыхать? Это ведь не дурдом даже. В дурдоме-то жизнь ключом бьет. А тут вечером еще с человеком говоришь, а наутро санитарка придет. Ребята, я боюсь, помогите. И вот за руки, за ноги его возьмешь, а они холодные. Да в подвал и скинешь. Ну, а она тебе за это за четушкой сбегает. — Послушай, Андрей Николаевич, — оживился вдруг Христонин, — время у нас есть. Зайдем к ребятам. Тут у меня друзья, по несчастью, тоже поэты. Скажем, что ты Евтушенко, и неси им любую чушь. Будут внимать с открытыми ртами. Или к редактору моему бывшему, помнишь, я тебе рассказывал, с которым нас из районки выперли. У него только фамилия для редактора неподходящая. Брехов. А так, острейшего ума человек, особенно когда подопьет. Всем и заявляет тогда, засранцы. Посмотришь на нас снаружи, вроде люди, а на самом деле засранцы. Эх, Андрей Николаевич, а самое у меня заветное — это сесть нам с тобой где-нибудь в уголке, где приносить с собой и распевать воспрещается, да и обмыть это дело. Ведь мы с тобой ни разу так и не выпили. Ты думаешь, я не понимаю? Был бы я здоровый, Так это будет очень великодушно, прямо по-христиански с твоей стороны, сделать вид, что я здоровый, а? Покровский молчал. «Железный ты человек!» — вздохнул Иван. Автобусная станция была рядом с вокзалом. Христонин заглянул в автобус. «Кондуктор, билет не подорожали? Ну, тогда поедем». «Мать!» — распорядился он. «Купи мороженого». «Это чтоб она отошла», — объяснил он Андрею. «Старушка добрая, живи, как ты живешь. Мне так ясна печаль твоя и память». «Эх!» — неожиданно горько воскликнул Иван. «Вот как глянешь на нее иной раз, тут и проймет тебя, что не так ты живешь, не так. Что ж, думаешь, меня не грызет, что вышел я плохой сын, никудышный отец, муж? И что ведь это я должен о них о всех заботиться, и одевать, и кормить, и делать в положенные дни подарки? А у меня бывает на 8 марта поздравительную открытку купить не на что. И выходит, что меня, взрослого мужика, мать-старуха до сих пор одевает и обувает, и, главное, не попрекает, верит мне. Ну, добро в городе, в какой-нибудь профессорской семье, верит в сыночка, ни почем не могут допустить, что он не гениальный. А моя-то мама с чего поверила, что я делом занят, когда тыкаю по целым дням в машинку? Я и сам иногда вдруг, как со стороны себя увижу и на себя удивляюсь, как вспомню, какие были имена. А в другой раз думаю, хоть плохо соображаю, но ведь чувствую-то я сильно, и тут правда. Так неужели все это пропадет, как я чувствую? Неужели в чем-нибудь да не скажется? Куда же это все тогда денется? Кондуктор торопила. Ксения Павловна бежала с мороженым. «Эх, пожить бы еще 5 лет новыми!» — зашептал Иван все быстрее. «Все-таки надеюсь я, что у меня пройдет. Еще немножко, я бы пробился. А тебе я завидую. Завидую твоему спокойствию. Нет, не так. Ты тоже неспокойный. Твоему терпению, выдержке, семейственности. Сейчас вернешься домой и забудешь Ивана, который загибается где-то там в тьме тараканьей. Ну и извини, конечно, что пришлось тебе возиться со мной», — прибавил Христонин, протягивая руку. Покровский хотел было отвечать на сбивчивую речь Ивана, возразить, объяснить что-то, поддержать, утешить, но чувствовал, что сам теряется, что покидает его привычная, давно выработанная точность и сдержанность, и передается Иваново волнение и горячность. Не раз пытался Андрей перебить его, подтвердить, что это правда, что истинные чувства не исчезают, находят выход, и надо верить в это. И хотел напомнить, что Иван не первый, не последний на этом пути, и что на мучительном этом пути речи быть не может о поражении, что тут в любом случае победа, если только человек идет до конца, и если уж на то пошло, то сам он, Покровский, заранее признал поражение, когда отказался в свое время от такого пути. И хотел еще сказать, чтобы Иван не угрызался так о матери, то есть чтобы помнил всегда ее заботу, но не угрызался так, потому что мать совсем по-другому к этому относится. Но и тут же понимал, что это хорошо, что он угрызается. И еще вертелся ответ, что жизнь какая-то нелепая. Вот только начали люди узнавать друг друга, и приходится расставаться. Но это вовсе не значит, что один человек пропадает для другого бесследно. Словом, множество вот таких сумбурных мыслей смешались в Андрее, каждая мгновенно пронизывая своей справедливостью, но вслед за ней, перебивая, сразу всплывала другая, столь же казалась справедливая. И еще понималось вдобавок, что ни одна из них, ни все они вместе, несправедлива до конца. Чувствовалось под ними что-то еще самое главное и важное, чего он никак в тот момент ухватить не мог. Шофер уже несколько раз сигналил коротко. Покровский надписал и вырвал листок из блокнота, отдал Ивану. — Вот адрес. Как устроишься, сразу напиши. Что-нибудь да придумаем. Обязательно. Они простились. Автобус тронулся. Христонин махал, улыбаясь, за едва просвечивающим от пыли стеклом. Покровский зашел на вокзал, взял билет. Поезд отправлялся поздно вечером. Он снова вернулся в центр, отыскал почту и написал письмо домой, в котором извещал, что все у него, в общем-то, нормально, что он возвращается, и хотя был уверен, что приедет раньше, чем письмо дойдет, спрашивал, как дела, здоровы ли дети. Потом еще походил, посидел в сквере. Тяжелое, горькое недоумение поднималось в душе его. Он чувствовал, что начинает рушиться в нем целое, созданное им самим когда-то картина мира. Был тот мир не то чтобы светлым и радужным, и в нем мучились и страдали люди, Но мучились они высокими страстями, и жизнь их была последовательным, логическим воплощением и конечным торжеством какой-то благородной мысли. Выносил и создал он эту, несмотря ни на что, гармоническую картину где-то на грани перехода к зрелой поре, и далась она ему нелегко. И вот в последнее время все чаще он замечал, что вторгается в него другой мир, где люди тоже страдают, но не от любви, не от напрасных поисков истины, смысла жизни и так далее, а от болезней, и мучают друг друга неизвестно за что, и не обретают бессмертия, а просто и нелепо уходят в небытие. И прежняя его стройная картина казалась ему теперь декорацией от старого спектакля, забытой на сцене, где идет совсем другое действие, дикое, подчас фантастическое, раздерганное на куски, и единственное, чем можно было объединить эти куски, так это непостижимостью их смысла. Когда он снова уже затемно пришел на вокзал, народ там собирался. Подъезжали грузовики, убранные свежими ветками, люди, как приехали, так и стояли отдельными кучками, в каждой звучали свои баяны, гитары. И снова были ребята в темных парадных костюмах, в белых сорочках, подали состав. Вагон у Покровского был последний. Андрей долго добирался к нему в темноте по путям. Призывников размещали в головных, и все разрозненные кучки соединились в большую толпу на тускло освещенном перрончике. Там же выстроился духовой оркестр. Прощальные слова, наказы, восклицания, слезы, песни и смех доносились оттуда, как неясный сплошной шум. Покровский поймал себя на том, что напряженно вслушивается в него, словно желая уловить его сущность, словно он мог быть ответом на мучающий его вопрос. Время подходило, шум становился сильней, и вот сразу за сигналом отправления грянул, все заглушая марш. Звуки его все нарастали, близились по мере продвижения поезда, и под этот звонкий, бодрый, ликующий марш Покровский отъехал. 1973 год.